знаю, осень не права, она сердца околдовала. В тебе любовь еще жива, во мне любви уже не стало. И нежность памяти храня, пойми, что ты уже не нужен. И на заре былого дня уже не мною был разбужен. Ищу ненужные слова и жду зимы. Я знаю, осень не права, а мы в твоем окне, в моем окне закат погас. Сегодня осень судит нас, лишь только осень судит нас. Мы быть любимыми хотим, но слов любви не произносим. Себя когда-нибудь простим. Ах, если б нас простила осень, пойми, что стала жизнь другой, что не вернуть любви мгновенья. Мы слишком разные с тобой, и в этом наше преступление. Ищу ненужные слова и жду зимы. Я знаю, осень не права, а мы в твоем окне, в моем окне. Сегодня осень судит нас, лишь только осень судит нас. Ищу ненужные слова и жду зимы. Я знаю, осень не права, а мы в твоем окне, в моем окне. Осень судит нас, лишь только осень судит нас.